«Да скажите же ему, наконец, что вы имеете особое поручение от Тейлора!» — закричала она на меня. «Профессор все сводит к личным отношениям, но забывает, что есть интересы, ради которых приходится забывать о себе». «Нет, нет и нет!» — закричал друг Греннер, приходя в необычайное возбуждение. «Я ничего не хочу делать для господина Блейка. Вы испытываете мое терпение. Я предупрежу Эдингера!» И тут Янковская проявила всю свою волю. «Не орите!» — прикрикнула она на Греннера. «Ревнивый журавль!» И он не посмел ей ответить. «Слушайте!» — медленно произнесла она сдавленным голосом. «Эдингер, не ваша забота. Но если вы сейчас же не примете мер к тому, чтобы в Ригу был назначен Польман, я никогда, слышите, никогда не уеду с вами за океан. Больше того, я наплюю на все, не побоюсь даже Тейлора, вы меня знаете, и завтра же исчезну из Риги вместе с Дэвисом. Вместе с Дэвисом! Вы хотите этого?» И вот этот Греннер не захотел. «Отто! Брандт!» — взвизгнул он. «Где вы там?» В гостиную влетел один из его денщиков. «Кофе! Где кофе, наконец?» — визгливо забормотал он. «Сколько времени можно дожидаться? И госпожа Янковская, и господин Берзень, и я. Мы уже давно ждем». Денщик, уж не знаю, кто это был, Отто или Брандт, ошалело взглянул на Греннера, и через две минуты, это была уже магия дисциплины, внес в гостиную поднос с кофе и ликерами. «Разрешите вам налить ликера?» — обратился Греннер к Янковской. По-видимому, это значило, что зверь укрощен. «Налейте», — согласилась она. И совсем как кошка, лизнув кончиком языка краешек рюмки, безразлично спросила. «Вы когда будете звонить Польману?» «Сегодня ночью», — буркнул Греннер и обратился ко мне. «Может быть, вы хотите коньяку?» «Мы хотим ехать», — сказала Янковская. «У нас есть еще дела». «Опять с ним?» — сердито спросил Греннер. «Да, с ним», — равнодушно ответила Янковская. «Еще тысячу раз буду с ним, если вы не оставите свою глупую ревность». Она направилась к выходу, и Греннер послушно пошел ее провожать. «Вы можете намекнуть своему Польману», — сказала она уже в передней, «что Эдингер чувствует себя очень плохо, и вы, как врач, весьма тревожитесь за его здоровье». Мы опять очутились в машине. «А теперь куда?» — поинтересовался я. «Цирк», — сказала Янковская. «Я хочу немного поразвлечься». К началу представления мы опоздали. На арене демонстрировался не то третий, не то четвертый номер. Но это не огорчило мою спутницу. Мы сидели в ложе, и она снисходительно посматривала то на клоунов, то на акробатов. «Вот наш номер», — негромко заметила она, когда объявили выход жонглера на лошади Рамона Гонзалеса. Оркестр заиграл бравурный марш, и на вороной лошади, в блестящем шелковом белом костюме Тореадора, на арену выскочил Гонзалес. Оказалось, я его знал. Это был тот самый смуглый субъект, который дежурил иногда в гостинице у дверей Янковской. Надо отдать справедливость. Работал он великолепно. Ни на мгновение не давал он себе передышки. Лошадь обегала круг за кругом, а в это время он исполнял каскад разнообразных курбетов, сальто и прыжков. Ему бросали мечи, тарелки, шпаги. Он ловил их на скаку и заставлял их кружиться, вертеться и взлетать, одновременно наигрывая какие-то мексиканские песенки на губной гармонике. Но самым удивительным было его умение стрелять. Это действительно был первоклассный, да какой там первоклассный, феноменальный снайпер. Гонзалес выхватил из-за пояса длинноствольный пистолет, и одновременно служители подали ему связку обручей, обтянутых цветной папиросной бумагой. Он взял их в левую руку, в правой держа пистолет. В цирке пригасили свет. Цветные лучи прожекторов упали на арену, и наездник становился попеременно то голубым, то розовым, то зеленым. В оркестре послышалась дробь барабана. Лошадь галопом помчалась по кругу, а Гонзалес, не упуская пистолета, хватал правой рукой диски, бросал вверх перед собой, и когда цветные диски взлетали к куполу, стрелял в них. Продырявленные диски быстро, плавно возвращались обратно. Гонзалес подхватывал их головой, и они повисали у него на плечах. Этот человек имел изумительный глазомер и выработал необыкновенную точность движений. Я с интересом наблюдал за его искусной работой. Не знаю почему, но мне вспомнился вечер на набережной Даугавы. «Да, этот Гонзалес неплохо владеет пистолетом», — сказал я. «У меня такое чувство, точно я уже сталкивался с его искусством». «Возможно», — согласилась Янковская, — «только это никакой не Гонзалес, а самый обыкновенный ковбой, и зовут его просто Кларенс Смит. Он еще несколько раз метнул свои диски, выстрелил в них, поймал и спрыгнул с лошади. Вспыхнул свет. Прожектора погасли. Гонзалес, или как его называла Янковская, просто Смит, принялся раскланиваться перед публикой. Он остановил свой взгляд на Янковской, а она приложила кончики пальцев к губам и послала артисту воздушный поцелуй. Как только объявили номер каких-то эксцентриков, Янковская заторопилась к выходу.